Глава 14. До вершины оставалось рукой подать. Подняв голову вверх, Костя ощутил на лице свежий ветерок, гуляющий между скал и приятно ласкающий кожу. Погода для подъема была отличной. На небе не облачко, однако именно это ему сейчас и мешало. Нещадно слепящее солнце не позволяло разглядеть следующую точку страховки, которая должна была располагаться где-то выше его головы, с уже заранее подготовленным шлямбурным крюком. Костя щурился как мог, но спрятаться от палящего светила не получалось. Сдобрив пальцы порошком магнезии, молодой человек стал шарить по камню на ощупь, пытаясь уцепиться за очередной удобный выступ, чтобы подтянуться и поискать чуть дальше. От пробивавшего пота кожа быстро становилась скользкой. Но этому способствовала не только жара, а еще страх от первого восхождения на открытой трассе. До сих пор он занимался скалолазанием только на искусственном рельефе спортивного клуба, и там его тренировки проходили довольно успешно. Но тут он оказался впервые. Начинающая группа во главе с тренером выбралась на природу, предоставив шанс ученикам ознакомиться с диким скальным ландшафтом. Хотя совсем уж диким он, естественно, не был. Подготовленная трасса считалась не слишком сложной и вдобавок была напичкана страховочными точками для более легкого и привычного перехода новичков из зала к натуральным условиям. Но все же, это был его первый раз. «Ну где он?» Уже начиная паниковать, думал Костя, свободной рукой блуждая по шершавой каменной поверхности у себя над головой. «Осталось совсем немного, я почти добрался». Бросив взгляд вниз, он увидел отвесные скалы и путь, который прошел, поднимаясь на вершину. Он не особенно боялся высоты, если был полностью уверен в своих силах. Но сейчас чувствовал, что уже порядком подустал, а следующего крюка для зацепа нащупать так и не смог. Что теперь ему оставалось? Либо спускаться вниз по веревке отсюда и отдыхать на месте старта, либо все равно каким способом пересилить себя и достичь самой верхушки. Первый вариант он выбросил из головы сразу. Отступление не входило ни в одну из его привычек, поэтому, приняв решение приподняться еще выше, ухватившись за ближайший выступ, перенес вес на него. Но что-то пошло не так. Кусок скалы, на который так понадеялся Костя, оказался не таким уж надежным и с хрустом отломившись от основания, полетел вниз. «Дай руку!» Услышал он в последний момент перед тем, как сам чуть было не сорвался вслед за осколками. Сверху из слепящего луча солнца вынырнула чья-то спасительная ладонь, и Костя тут же крепко ухватился за нее. Дальше незнакомец помог ему подтянуться в то место, где и находился искомый крюк, а затем зацепил его карабин со страховочной веревкой. «Фу, спасибо!» – выдохнул Костя, обращаясь к своему спасителю, которым оказался парень примерно его же возраста. Он периодически встречал его на занятиях в клубе, но до сих пор знаком не был. «Не за что!» – улыбнулся тот и протянул руку уже в знак приветствия и знакомства. «Максим!» «Костя!» – также дружелюбно ответил молодой человек. «Впервые здесь?» «Да. Тут лучше поначалу найти кого-то для подстраховки. Полагаются на себя обычно только опытные скалолазы», заметил новый знакомый, похоже, обладающий большими навыками. «Я уже понял», — согласился Костя и посмотрел наверх. Проследив за его взглядом, парень восхищенно усмехнулся. «Но ты все равно молодец, упертый, самостоятельно добрался. Я, когда начинал, без тренера не решался в одиночку». «Еще нет», — перебил его Костя. «Что нет?» «Еще не добрался», уточнил молодой человек, не сводя глаз с солнечной вершины. «А вот когда поднимусь до самого пика, тогда и буду собой гордиться». Парень снова усмехнулся, и Косте даже показалось, что он уловил некоторые нотки уважения в его голосе. «Ну что ж, тогда в путь. Еще пара-тройка точек, и мы на финише». С этими словами двое сдружившихся молодых людей принялись карабкаться вверх к заветной цели. «Дяденька, просыпайтесь! Завтрак проспите!» Звучало прямо над ухом Кости. Но просыпаться не хотелось совершенно. Появилось только отчаянное желание вырубить будильник с таким идиотским рингтоном в виде навязчивого тонкого голосочка или заткнуть уши. Однако будильник оказался весьма настойчивым и начал трясти его за плечо, вынуждая открыть глаза. «Я же только лег. проворчал в ответ сонный голос, в котором Костя едва узнал свой собственный. «Который час?» «Уж солнце поднялось. Мы с матушкой рано встаем, свежий хлеб печь. И ежели вы хотите поесть, то проснуться придется, иначе голодны останетесь», продолжал тормошить его отпрыск хозяйки, вынуждая смириться с неизбежным. «Хорошо, хорошо, уже иду». Чуть погодя, он предстал перед хозяйкой одетым, умытым и вполне себе бодрым, благодаря утреннему ледяному душу из ведра колодезной воды. Без этой небольшой хитрости, к которой он обычно прибегал, чтобы привести себя в порядок по утрам, и дома после вчерашнего тяжелого дня, он так и не поднял бы свое туловище даже с колючего тюфяка из соломы. «Спасибо за ночлег, хозяюшка!» Первым делом поблагодарил Костя, усаживаясь на стул напротив Дарьи, помогающей матери накрывать на стол. Женщина поставила в середину стола котелок с гречишной кашей, от которой все еще исходил горячий пар, ложку со свежими лепешками из ржаной муки и кувшин парного молока. Так как корову у них Костя не заметил, то решил, что за этим продуктом мать отправляла девочку еще с утра куда-нибудь в соседнее хозяйство, где таковые имелись. Также на столе было немало овощей, тех самых, которые обычно растут на любой грядке в любой деревне. «Меня зовут Марфа». Без предисловий, наконец, представилась женщина, вытирая руки о фартук и усаживаясь на свое место. Вчера она не посчитала нужным знакомиться со своим временным постояльцем, потому как, видимо, была не в духе от того, что ее вынудили пристроить у себя дома постороннего нахлебника. Но, судя по всему, Костя показал себя с хорошей стороны и все-таки заслужил ее одобрение. «Это мой сын Дар». Она указала в сторону худощавого подростка, сидящего рядом с ней за столом. «А как тебя величать? Издалече прибыл? Вижу, не местный ты, хоть и говоришь по-нашему сносно». «Меня зовут Константин, и мой дом очень далеко отсюда», ответил молодой человек, не вдаваясь в излишние подробности и накладывая себе в деревянную плошку ароматную кашу. «Странное имя, незнакомое?» Так же, как и дед Авдей, отреагировала Марфа. «Это ж с каких земель тебя сюда занесло?» поинтересовалась она, испытующе глядя на собеседника. «Хотя тут в городе кто только не торгует. Вон давеча купцы генуэзские побывали, диковин понавезли. Я к тому спрашиваю, что, может, ты из этих? Ну, с корабля иноземного, кои у нас тут причаливают. Уж больно одежа твоя необычна. Кстати, Дар ее почистил, насколько смог, так что сможешь снова одеть». Костя взглянул в сторону дочки-хозяйки и благодарно улыбнулся смутившейся девочке. Решив заодно сменить тему, а то пытливая Марфа устроила ему настоящий допрос. «Хотел у вас узнать кое-что. Дар мне рассказывал, что в здешних окрестностях девиц крадут. Это правда?» Женщина с подозрением покосилась на сына, видимо, подумав, не сболтнул ли тот чего лишнего, а потом ответила. «Случается. Наш правитель – большой охотник до поиска новых наложниц. Только он себе такое дозволяет, либо кто-то из его окружения. Отпрыски местной знати по сию пору почитают забавой девиц воровать да портить». Марфа сердито покачала головой и продолжила. «Спасу от них нет. Сам хан, как я слыхала, против разбоя здесь. Посему разрешил иноземцам торговлю привозными наложницами, дабы жители Укека не взбунтовались. То бишь и волки сыты, и овцы целы. Однако ж на дела любимого сына Джабарбея он глядит сквозь пальцы. Он, кстати, нынче сам в Укек пожаловал. Пока хан Тактамыш с женами и дочерьмя гостит тут, молодой правитель ведет себя сдержанно из уважения к отцу». «Тактамыш», – мысленно повторил Костя, потому как имя ему показалось знакомым. «Что-то я читал об этом в школе, но так и не вспомнил». «Если уж говорить откровенно», — сознался он, — «я приехал сюда с девушкой, но по дороге ее похитили, и теперь я должен найти ее, но не знаю как». «О, ясно теперь. Так вот отчего дед Авдей тебя пожалел, да к нам пристроил. Я уж думаю, на него не похоже всяких бродяг по пути собирать и хлопотать о ночлеге. А тут вон оно что», — сочувственно кивнула Марфа. «Ежели все близ у Кека было, то верно сюда и увезли». «Вот только навряд ли ты ее отыщешь. Веры у меня в это маловато, уж прости». Примерно такую же информацию Костя уже слышал от своего провожатого, поэтому совсем опечалился. Но Марфа поспешила его успокоить. «Да не кручинься ты так. Коли послушна и терпелива твоя спутница, то нечего ей за жизнь опасаться. Я слыхала, будто наложницы у них, ежели в богатый дом попадают, ни в чем нужды не ведают. Знай, токмо терпи хозяина и живи припеваючи. Вот чего-чего, а терпение и послушание Василисе точно не доставало, и после сказанных Марфы утешительных речей Костя забеспокоился еще сильнее. «Я ее не оставлю. Мы должны вернуться домой вместе. Она бы меня точно не бросила», — твердо заявил молодой человек, вспомнив, как отважно она кинулась на его защиту перед всадниками, хотя сама рисковала не меньше. «Вижу, парень, ты упертый», — вздохнула хозяйка, в глубине души уже симпатизируя своему постояльцу и его плененной подруге. «Ну так и что же собираешься делать дальше?» «Пока не знаю», — пожал плечами Костя. «Начну, наверное, с того, что опрошу людей в центре города. Может, кто-то что-то видел». «Хм, а языком татар владеешь?» — поинтересовалась Марфа. «Нет». «Как же ты будешь с людьми-то говорить? Не все ж там по-нашему понимают. А говорят, и того меньше». «Об этом я не подумал». «Тогда вот что», — немного поразмыслив, решила хозяйка. «Я сейчас соберу корзины с хлебом и пошлю Дара на базар разносить товар по лавкам. А ты ступай с ним. Ежели что, он тебе поможет поспрашивать». «Большое спасибо», — обрадовался Костя, даже не рассчитывая на то, что грозная Марфа предложит ему помощь. «Да ну, пустое», — отмахнулась она. «Я бы с дровами сама не один день мучилась, коли ты не подсобил бы. Тяжкое это бремя без мужика в доме остаться. А тут хоть какое-никакое подспорье. Так что отдаю должное». Переодевшись в свою привычную одежду и взяв провожатую дочку хозяйки, которая мало чем отличалась от обыкновенного деревенского мальчишки в простой льняной рубахе, подвязанной шнуром, штанах и плетенных лаптях, Костя отправился в центр города. Он помог Дарье разнести ее товар по местным булочным лавкам, наблюдая за тем, как девчонка деловито пересчитывала монеты за свою продукцию и аккуратно складывала в маленький мешочек, прикрепленный к поясу. «Ну так с чего нам лучше начать поиски?» – спросил он у нее, как у человека более знающего. А Дарья выглядела весьма смышленной для своего возраста. «Первонаперво надобно у торговцев справиться. Для новых наложниц их хозяева сызнова товары подыскивают. Девиц же наряжать приходится». «Точно, а ты умная девчонка», – подмигнул ей Кости, и его гид по старинному городу улыбнулась, довольная комплиментом. «Я на базарах частенько бываю. Уже понаслушалась всякого, что мужики болтают», – гордо вздернула носик она. Они стали обходить небольшие магазинчики с чисто женскими товарами, а именно различными тканями и украшениями ручной работы, лавочки с женской обувью, расшитой камнями в виде кожаных лодочек и сапожек с обязательным загнутым носиком кверху, и парфюмерией, которая представляла из себя в основном привозные ароматические масла и приятно пахнущее мыло. Где бы они ни появлялись, торговцы по привычке сначала обращались к мужчине, дружелюбно улыбаясь и предлагая что-то купить, разговаривая преимущественно на общепринятом в городе татарском языке. Но ушлая Дарья быстро объясняла им, как профессиональный переводчик, что с ней немой слуга одного важного господина, который вчера приобрел наложницу и заказал ей новый гардероб. Дескать, слугу послали забрать товар, но он напрочь забыл, в какую часть торгового квартала. А так как хозяйского гнева он боится, потому как в прошлый раз за проступок тот отрезал ему язык, то теперь выясняет, где это было, самостоятельно. Костя диву давался, насколько ловко девчонка сочиняла на ходу и задавала нужные вопросы. Он решил, что Дарья даже в этом возрасте вполне неплохо ориентируется во взрослом мире и в случае чего вполне сможет выкрутиться из любой ситуации. Наверное, поэтому мать не боялась отпускать ее одну. Девчонка могла уболтать кого угодно. «Этот говорит, давеча у него покупали шелк, парчу и другие образцы, кои на медне доставили из самого Китая». Перевела на родной язык Дарья слова одного из хозяев лавки, дородного усатого мужчины с яркой феской на голове. «Уж не ведаю, где сие место находится, но, кажись, товары дорогие. Говорит, ткани выбирали под светлые волосы и зеленые глаза». Костя быстро закивал в ответ, изо всех сил изображая немого, при этом еле сдерживая радость от того, что они наконец нашли, что искали. Тем временем Дарья продолжала переводить. «Он спрашивает, понравились ли ткани господину и его хатын». «Что за хатын?» – шепотом переспросил ее Костя, закрывая рот рукой. «Это значит женщина». «Скажи, что да». Спроси, не осталось ли чего-то, что господин еще не забрал. Девочка задала нужный вопрос и снова вернулась к Косте. Говорит, у него сегодня должны забрать еще палантины и браслеты. Развернувшись, молодой человек вышел из магазинчика на улицу, чтобы, не вызывая подозрений, обсудить со своей спутницей полученную информацию. «Я думаю, нам стоит проследить за его лавкой и посмотреть, кто придет за остальными покупками. Но мы не знаем, точно ли для нее все это. Может, статься, обновки делались и для местной благородной хатын. Это она, я уверен, моя Василиса», — без тени сомнения заявил Костя. «Тем более других зацепок у него все равно нет. Скажи ему, что мы пришлем за товаром другого человека, чтобы не подумал ничего лишнего». Дарья вернулась в лавку и деловито оставила последние распоряжения об упаковке, после чего откланялась. Они отошли на небольшое расстояние, где их не было видно торговцу, и стали ждать, коротая время за рассматриванием окружающей публики. Торговый квартал представлял из себя довольно тесное место по причине того, что улицы были заняты навесами и палатками с товарами, выложенными на прилавок. В проходах между ними протискивались толпы людей, галдя и торгуясь с продавцами, переходя от одного прилавка к другому. В такой толкотне Костя боялся упустить посетителя нужного им магазинчика, поэтому зорко следил за входом. «Погоди, а этого я, кажется, уже видел», – через какое-то время вслух произнес он, уставившись на черноволосого мужчину, вынурнувшего из одной торговой палатки и направившегося в другую. «Это же он был тогда в лесу! Он сопровождал того типа, приказавшего схватить Василису!» Костя ринулся в сторону лавки, за входом которой скрылся этот человек. Но Дарья вовремя его остановила, отругав за поспешность. «Обождите! Не для того мы все затевали, дабы вы на рожон лезли, дяденька. За ним проследить надобно, так вернее будет». «Ты права». Взял себя в руки Костя и остался ждать снаружи, нетерпеливо сверля глазами место наблюдения. Вскоре мужчина вышел на улицу со свертками и, пройдя чуть дальше, погрузил полученный товар в седельные сумки своей лошади, привязанной неподалеку. А затем, запрыгнув в седло, неторопливо направился дальше, только уже верхом. Костя и Дарья последовали за ним, держась на расстоянии и стараясь быть незамеченными. Всадник благополучно выбрался из торгового квартала и отправился в самый центр города, где проживала местная знать и находились особняки самых богатых горожан. Небольшие скромные домики и общественные сооружения сменились роскошными постройками большого размера, украшенными орнаментом из цветной мозаики, за заборами которых угадывались дворы с садами и фонтанами. Но преследуемый Костей человек продолжал двигаться дальше. И вот, наконец, они достигли цели своего пути. Всадник подъехал к огромным воротам с такими же огромными неприступными стенами и охраной. Но, едва завидев наездника, тяжелые ворота тут же распахнулись и пропустили его внутрь, после чего закрылись вновь. «Что это за место?» – удивленно спросил Костя, разглядывая издалека высокие башни и шпили, видневшиеся за стенами. «Ханский дворец», – с печальным вздохом ответила Дарья. «Ежели ваша Василиса туда попала, то надежды мало на ее вызволение. Так спутницу вашу могли самому Джабарбею отдать. А у него, сказывают, рука тяжелая и нрав дикий». Девочка поежилась. «Ух, боязно даже помыслить о таком». «Считаешь, с ней будут плохо обращаться?» «Не ведаю. Но сбежать не получится, там стражи много, самого же хана охраняют». Костя ненадолго задумался, а затем подмигнул девочке. «Ладно, это мы еще посмотрим. Передай матушке мою благодарность и тебе спасибо за помощь». Он взлохматил стриженную шевелюру своей соучастницы и покинул ее. А девочка, немного потоптавшись на месте, вскоре отправилась домой рассказать матери, чем закончились их увлекательные поиски.